Ночные пляски. Был жил король вдовый. У него было 12 дочерей, одна другой лучше. Каждую ночь уходили эти царевны, а куда — неведомо. Только что не сутки изнашивали по новой паре башмаков. Не наготовится король на них обуви. И захотелось ему узнать, куда это они по ночам уходят и что делают. Вот он сделал пир. Созвал со всех земель королей и королевичей, дворян и купцов и простых людей и спрашивает, не сумеет ли кто разгадать ему эту загадку. Кто разгадает, за того отдаст любимую дочь замуж да пол царства в приданное. Никто не берется узнать, где бывают по ночам королевны. Вызвался один бедный дворянин. «Ваше королевское величество, я узнаю». «Ладно, узнай». После бедный дворянин одумался и говорит сам себе. «Что я наделал? Взялся узнать, а сам ничего не ведаю. Если теперь не узнаю, ведь король меня под караул отдаст». Вышел из дворца за город. Идет, раскручинился, пригорюнился. Попадается ему навстречу старушка и спрашивает. «О чем добрый молодец призадумался?» Он в ответ. «Как мне, бабушка, не призадуматься? Взялся я у короля проведать, куда его дочери по ночам уходят». «Да, это дело трудное. Только узнать можно. Вот тебе шапка-невидимка, с нею чего не высмотришь. Да помни, как будешь спать и ложиться, королевны подадут тебе сонных капель спить, а ты повернись к стене и вылей в постель, а пить не моги». Бедный дворянин поблагодарил старуху и воротился во дворец. Время к ночи подходит. Отвели ему комнату рядом с тою, в которой королевны почивали. Прилег он на постель, а сам сторожить собирается. Тут приносит одна королевна сонных капель в вине и просит выпить за ее здоровье. Не мог отказаться, взял чарку, оборотился к стене и вылил в постель. В самую полночь пришли королевны посмотреть, спит ли он. Бедный дворянин притворился, будто крепко, беспробудно спит, а сам за всяким шорохом следит. «Ну, сестрицы, наша стража заснула, пора нам на гульбище идти». «Пора, пора!» Вот нарядились в лучшие наряды. Старшая сестра подошла к своей кровати, отодвинула ее, и вдруг открылся ход в подземное царство к заклятому царю. Стали они спускаться по лестнице. Бедный дворянин встал потихоньку с кровати, надел на себя шапку-невидимку и пошел за ними. Наступил нечаянно младшей королевне на платье. Она испугалась, сказала сестрам. «Ах, сестрицы, будь то кто на мое платье наступил! Эта примета беду нам пророчит! И полно, ничего не будет!» Спустились с лестницы в рощу. В той роще золотые цветы растут. Бедный дворянин взял, сломил одну веточку, вся роща зашумела. «Ах, сестрицы!» — говорит младшая королевна. «Что-то недоброе нам сулит! Слышите, как роща шумит? Не бойся, это у заклятого царя музыка гремит!» Приходят они во дворец, встречает их царь с придворными. Заиграла музыка, и начали танцевать. До тех пор танцевали, пока башмаки изорвали. Велел царь вино наливать, да гостям разносить. Бедный дворянин взял с подноса один бокал, вино выпил, а бокал в карман сунул. Кончилось гулянье, королевны распростились с кавалерами, обещались и на другую ночь прийти, воротились домой, разделись и легли спать. Поутру призывает король бедного дворянина. «Что, укараулил ты моих дочерей?» «Укараулил, ваше величество». «Куда ж они ходят?» «В подземное царство, к заклятому царю. Там всю ночь танцуют». Король позвал дочерей, начал их допрашивать. «Где вы ночью были?» «Королевны запираются». «Нигде не были?» «А у заклятого царя не были? Вот бедный дворянин на вас показывает, уличить вас хочет». «Где ж ему батюшка уличить нас, когда он всю ночь мертвым сном проспал?» Бедный дворянин вынул из кармана золотой цветок и бокал. «Вот, — говорит, — Юлийка налицо». «Что тут делать?» Сознались королевны отцу. Король велел засыпать ход в подземное царство, а бедного дворянина женил на младшей дочери. И стали все они счастливо жить да быть.